но голос молчал. Настольная лампа была зажжена. Она и не заметила, в какой момент Сандрик нажал на выключатель. В доме тишина. На столике стояла бутылка виски. Вот что ей сейчас необходимо. Она выпила. Один раз и другой. И вдруг решила, что надо пойти к Сандрику и как-то загладить неприятное ощущение то ли ссоры, то ли вечного расставания, то ли просто маленьких женских хитростей. Она бы так и сделала, если бы на пороге балкона не появился Алик в пижаме и махровом толстом халате. Наташа же сидела почти голая, простыня лишь прикрывала грудь и живот. Она заметалась и накинула на плечи свитер. Одеяло валялось на полу. Алик поднял одеяло, положил на постель и сел рядом в кресло. «Не волнуйся так», — сказал он насмешливо. «Я тебя не буду насиловать». «Боже, неужели он все слышал? Что ей делать? Куда ей скрыться ото всех и всего? Ну куда?» «Я хочу с тобой поговорить, наконец, откровенно. Этого так и не произошло у нас за всю нашу долгую семейную жизнь. Ведь так?» Наташа молчала. Она будет молчать, покуда не поймет, с чем пришел Алик, и слышал ли он что-нибудь. Но Алик как будто и не ждал от нее подтверждений или каких-либо слов. Он сказал: «Так, к сожалению, так. Если бы было иначе, и ты была бы со мной откровенна, все могло сложиться по-другому. Но поезд ушел. Если поезд ушел, то зачем ты здесь ночью? А если бы она спала, что было бы? Вариант Сандрика?» «Я просто хочу, — продолжал Алик, — узнать всю правду. Меня мучит, что я был обманут, как последний сопляк. И кем? Девочкой, приличной, скромной девулечкой». Он начал заводиться. Это становилось заметно. Не хватает еще, чтобы он устроил скандал. Как-то надо его утихомирить. Наташа закурила и сказала, глядя на дым, плывущий по комнате: «Ты пришел, чтобы обижать меня? Но это неблагородно, Алик. Я гостья у вас. Ты забыл?» «Я ничего не забыл», — со значением ответил Алик. «Но я хочу знать правду. Кто этот Сандрик? Кто он? И зачем он здесь?» «Мать рассказала мне печальную повесть о твоей юности, но я этому не верю ни на грош. Ты не могла быть матерью тогда. Ты была слишком невинна. Да, это так. Этот Сандрик — твой любовник». Наташа вздрогнула. Слышал. А может быть, и видел что-то. «Скажи мне честно, и все станет на свои места. Мне до фени твои любовники. Развлекайся, как хочешь. Но не у меня на глазах. И без вранья насчет сыновей, брошенных детей и прочей мути. Я хочу знать. Ответь мне. И завтра я отсюда уеду, потому что, как ты понимаешь, есть некоторая неловкость». Наташа заплакала. Она не притворялась. Она плакала по-настоящему. О чем? Обо всем. И о Балике, у которого тоже не сложилось ничего из-за нее. Надо сказать ему правду так, чтобы он поверил. Половину правды, конечно, все-таки. Вряд ли он видел и что-то слышал. Он не из тех, кто молчит и копит в себе. Он бы все выложил и в довольно свободных выражениях. Он просто предполагает. Наташе вдруг стало совестно перед ним, перед Алисой.